Глава третья. Земля надежд. Время тревог. Начало холодной войны. Большевики — это крокодилы. Второе лицо писательницы Катарины Причард. Шпионские страсти. Вторая мировая война позади. Жизнь в Австралии налаживается. Страна далека от мировых катаклизмов. В ней почти нет безработицы, низкий уровень инфляции, высокие заработки. И все же что-то волнует людей, что-то тревожит общество. Там, за океаном, в северном полушарии, разгорается холодная война. Уинстон Черчилль предупреждает британцев, чтобы они не забывали, что большевики — это крокодилы. Премьер выступает со знаменитой фултонской речью. «Лучше быть атомизированным, чем коммунизированным», которую принято считать началом холодной войны. Поток эмигрантов из Европы, и особенно из Восточной Европы, несет в Австралию не только бациллы страха перед коммунизмом, но и лучшее понимание его брутальной природы. Китай становится красным. В июне 50-го вспыхивает Корейская война, разделившая корейский полуостров на два лагеря. Премьер-министр Австралии предупреждает нацию, что коммунизм расползается по Юго-Восточной Азии и предстоит нелегкая борьба с силами, которые угрожают благополучию австралийской жизни. И вдобавок американская разведка, перехватившая шифровку между советским посольством в Канберре и Москвой, предупреждает австралийское правительство, что в стране не только оперируют советские агенты, но, возможно, они внедрены даже во власть. Естественно, что все это накаляет общество. Одним из кульминационных моментов, ставших своего рода запалом к холодной войне в Южном полушарии, становится дело российского шпиона Владимира Петрова, бывшего третьим секретарем советского посольства в Канберре, и его жены Евдокии, тоже офицера советской разведки, работавшей шифровальщицей посольства. Вообще, дипломатические отношения между Австралией и СССР были впервые установлены в 1942 году. На встрече министра иностранных дел Австралии доктора Эвота и его советского коллеги Вячеслава Молотова. Вторая мировая война сблизила обе страны. Советский посланник отправился в Канберру, а австралийский дипломат Уильям Слейт в Куйбышев, где тогда располагалось эвакуированное советское правительство, опасавшееся, что Гитлер может захватить Москву. Об уровне тогдашнего понимания австралийцами советской системы и моральных качеств ее руководителей красноречиво говорят записи в дневнике австралийского дипломата. «Я восхищаюсь Сталиным», — писал мистер Слейт. «Он является одной из величайших личностей своего времени». О кровавом прокуроре Андрее Вышинском, известном по шумным процессам 30-х годов, тот же мистер Слейт писал: «Дружелюбный, приятный, теплый в общении человек». Слава богу, что уже через 4 месяца этот прозорливый дипломат был отозван со своего поста. Впрочем, несколько позже советское посольство в Канберре тоже сотряслось от приглушенного хохота, когда министр иностранных дел Австралии доктор Эвот заявил, успокаивая своих коллег по поводу советского шпионажа: «Я лично обратился к господину Молотову с вопросом, ведет ли Советский Союз в Австралии разведывательную деятельность?» И господин Молотов ответил мне: «Нет, не ведет». Вернемся, однако, к так называемому «делу о шпионаже» Владимира Петрова, которое началось еще в конце Второй мировой войны. Благодаря радиоперехвату американцы установили, что японцам стали известны сроки будущих операций союзных войск на Соломоновых островах и в Новой Гвинее, а также численность войск коалиции в этом районе. Дальнейшая расшифровка показала, что источником этой сверхсекретной информации, переданной в Токио, является советское посольство в Австралии. Другими словами, советская сторона предала своих союзников и действовала в пользу врага. С этого момента австралийские спецслужбы начинают внимательно следить за советскими дипломатами. В их поле зрения попадают не только посольские работники, но и некоторые деятели Компартии Австралии, например, весьма почитаемая в свое время советскими идеологами писательница Катарина Причард, одна из основателей австралийской Компартии, известная в шпионских кругах под кличкой «Академик». Катарина Причард, годы жизни 1883-1969. Родилась на острове Фиджи. Ее первая книга «Пионеры» была опубликована в 1915 году и завоевала премию как лучший австралийский роман года. А трилогия «90-е годы», «Золотые мили» и «Крылатые семена» была издана в СССР. Причард приветствовала суд над Синявским и Даниэлем и поддержала ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. Почувствовав, что сеть под угрозой, советская сторона отзывает ряд сотрудников посольства, а также резидента разведки, работавшего под прикрытием корреспондента ТАСС. Вместо него в 1952 году в Канберре появляется новый, третий секретарь советского посольства, Владимир Петров с женой. Само собой разумеется, австралийская сторона понимала, что приехал не ангел с крылышками. Петров был подполковником КГБ ГРУ, присланным координировать советскую разведывательную сеть в Австралии. КГБ – это Комитет государственной безопасности, ГРУ – это Главное разведывательное управление. Он сразу же попадает под плотное наблюдение агентов австралийской контрразведки. Первое, на что агенты обратили внимание, это на то, что Петрову по душе австралийский стиль жизни и что он проводит немало времени в пабах и не дурак выпить. Затем от новых местных приятелей Петрова поступает сообщение, что он совсем не стальной чекист, как можно было ожидать, а скорее кандидат в перебежчики. С этого момента сотрудники австралийской контрразведки начинают работать с Петровым. Мотивы самого Петрова неоднозначны. По одной из версий, Петров предал свое родное ведомство по идейным соображениям. Разочаровался в советской системе. По другой, его попросту купили за смехотворную по сегодняшним меркам сумму. И, наконец, есть третья версия. Только что умер Сталин, и Хрущев расстрелял министра КГБ Лаврентия Берию. Петров был человеком Берии и боялся возвращаться в СССР. Как бы там ни было, но в апреле 1954 года Владимир Петров становится невозвращенцем и передает австралийским властям секретные документы советского посольства. По разным оценкам, с их помощью западные спецслужбы получили имена и коды сотен советских агентов, работавших во многих странах мира. В частности, благодаря этой информации стало известно о деятельности Кима Филби, одного из самых ценных советских шпионов за всю историю советской разведки, который был высокопоставленным сотрудником секретной службы Великобритании. Гарольд Адриан Рассел Ким Филби. Годы жизни 1912-1988. Родился в Индии. Учился в привилегированной Вестминстерской школе. В 1929 году поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета. Здесь сблизился с Компартией. В 1933 году советская разведка привлекла его к сотрудничеству. В 1940 году поступил на работу в британскую разведку Secret Intelligence Service. Благодаря незаурядным способностям и знатному происхождению через год был назначен заместителем начальника контрразведки. В начале 60-х, в связи с угрозой провала, Филби скрывается в Москве. Там он работает консультантом по внешней разведке, участвует в подготовке советских разведчиков. Кроме того, Петров указал на нескольких сотрудников австралийского МИДа, как на советских шпионов, и выдал разветвленную агентскую сеть, добывавшую в Австралии информацию об урановых рудниках. Как пишет один из бывших офицеров австралийской контрразведки, он был самым ценным перебежчиком в истории противоборства спецслужб в послевоенное время. Как только стало известно о шаге Петрова, советские власти постарались немедленно вывести из Австралии его жену, Евдокию, которая также была советской разведчицей, капитаном КГБ ГРУ. Происходило это в духе захватывающих кинобоевиков. На фотографиях австралийских газет того времени можно видеть, как два здоровых мужика, вооруженные дипкурьеры, как гласит подпись под фотографией, крепко держа под руки с двух сторон почти висящую на них плачущую женщину, волокут ее по Сиднейскому аэропорту. Одна из ее туфель потеряна, и женщина почти в невменяемом состоянии. Сейчас в это трудно поверить, но тогда дипкурьерам удалось-таки дотащить ее до самолета, и самолет взлетел. Видимо, сами австралийские власти были в шоке и не знали, как поступить. К счастью для похищенной, для того, чтобы пересечь океан, самолетам в то время еще требовалась посадка и дозаправка в Дарвине. Вероятно, за это время власти успели прийти в себя. Пилоты сообщили в диспетчерскую аэропорта, что их пассажирка в истерике. В салон ворвались полицейские, разоружили дипкурьеров и дали возможность госпоже Петровой поговорить по телефону с мужем. После этого она заявила, что не хочет возвращаться в Советский Союз. Все это в конечном итоге вылилось в мировой скандал и привело к разрыву дипломатических отношений между Австралией и СССР, которые были восстановлены лишь через 5 лет. Что касается четы Петровых, то под другой фамилией и с другими именами они провели оставшуюся часть жизни в Австралии, в одном из престижных пригородов Мельбурна. В 1956 году они выпустили книгу «Империя страха», вышедшую одновременно в Нью-Йорке и Лондоне. Владимир Петров умер в 1991 году в возрасте 84 лет, а Евдокия – в 2002 в возрасте 88 лет.